Глава 20. Дракон, загребая пробитым крылом, летел прямо в пламя с багровыми переливами и всполохами, а седоки ничего не могли с этим сделать. Виктория испуганно пищала, прижавшись к Роберто, а тот стучал кулаком по драконьей спине и кричал: «Джанни! Джанни! Очнись! А то нам всем конец!» Но у оглушенного дракона в голове осталась только одна мысль. Лететь. Лететь как можно дальше отсюда. Глаза его как будто покрылись мутноватой пленкой и смотрели в никуда. Роберто в отчаянии бил по спине своего неуправляемого транспортного средства. Но с таким же успехом он мог бить в каменную стену. Ему пришло в голову, что можно добраться до драконьей головы, ухватить за ухо, которое выглядело довольно чувствительным, и попытаться отвернуть Джанни от опасного направления. Но драконья шея выглядела такой тонкой, что Роберто сначала засомневался, что она его выдержит. А когда решился, было уже поздно. Они влетели в тот самый божественный огонь, который им столь не понравился еще на подлете. Острые коготки испуганного Филлара впились парню в кожу. Но это было уже неважно, так как в тот же момент его накрыли совсем другие ощущения. Волшебный поток пронизывал тело, и Роберто медленно опускался, проходя сквозь магические струйки, как будто был пористой губкой. Это оказалось не страшно, пожалуй, даже приятно. Но Роберто беспокоило, что он чувствовал лишь магию и ничего кроме. Ни твердые, перекатывающиеся мышцы Джанни, ни быстрое дыхание Виктории ничего не нарушало спокойное падение. Двигаться магические потоки не давали. Даже глаза как закрыл при падении, так открыть больше не мог, сколько ни старался. Он чувствовал себя оторванным с дерева листиком, кружащимся вместе с ветром, и от листика этого совсем ничего не зависело. Казалось, время прекратило свой бег и остановилось вместе с пленником потока. Роберто вспомнились мелкие насекомые, застывшие в прозрачной смоле деревьев. Наверное, он сам сейчас выглядел так, только вместо смолы окутывала магия, которая, как он был теперь полностью уверен, ему совсем не нужна. Одни проблемы от этой магии в самом деле. На этой мысли его и выбросило. Он вдохнул полной грудью, оглянулся на поток и как раз успел поймать испуганную девушку, которую магическое пламя тоже отпустило. Девушка была та самая, что виделась ему сквозь неожиданно полученного питомца, и держать ее в объятиях оказалось намного приятнее, чем беззащитного Филлара. Пусть даже тот был такой милый и пушистый. У Роберто даже появилась мысль, что непременно нужно предложить закрепляющий поцелуй. А то, мало ли, вдруг такой вид не удержится. Но долго раздумывать, как бы это поделикатнее сделать, не получилось. Из божественного огня вылетел Джанни в своем человеческом виде. Был он все так же почти без сознания, и Роберто лишь в последний миг удалось ухватить друга за предплечье, а то бы у того к простреленной руке и надувающейся шишке на голове прибавился бы еще разбитый нос. Но ухватил как раз за поврежденную руку, поэтому Джанни застонал от боли и очнулся. «Мы где?» — спросил он в первую очередь. «В Лантене», — пояснил Роберто. «Долетели и даже приземлились довольно мягко». «А огонь? Он же был другого цвета!» Роберто оглянулся. «В самом деле, никаких багровых всполохов, никакого гудения, что почудилось ему, когда подлетали. Ровный, искрящийся голубым столб уходил в небо и терялся где-то в высоте». «Теперь такой», — глубокомысленно протянул он. «Может, у него фазы разные, меняются каждые полчаса. Нам же не дали возможности понаблюдать». «Да», — потер здоровой рукой лоб Джанни, поморщился и сказал: «Никакого уважения у орков к чужой исследовательской деятельности». «Его перевязать нужно», — подала голос Виктория. Он был с легкой хрипотцой, как у человека, недавно проснувшегося и еще не размявшего голосовые связки. «Это кто?» — настороженно спросил Джанни. «Неужели здесь живет кто-то?» «Это Витория», — удивился Роберто. «Ты что, не узнал?» «А как я могу узнать, если никогда до этого ее девушкой не видел? Только Филаром. А на Филара она не похожа». Роберто опять посмотрел на девушку, которая смутилась от столь пристального внимания. «Да, на Филара она совсем не была похожа, и магией делиться больше не могла. Но его лично это устраивало, а то он последнее время начал чувствовать себя настоящим магом. Нет уж, помагичил и хватит. К чему обычному дипломату какая-то там магия? Вот сколько с ней не сталкивался, только вред от нее». «А метка не ушла», — внезапно удивленно отметил Джанни. «Но магии-то в Витории нет совсем, ни капельки не осталось». Витория испуганно посмотрела на Роберта, а тот попытался нащупать то, что их связывало в бытность девушки Филаром, и обнаружил, что никуда это не делось, только стало немного другим, тоненькой, едва уловимой нитью, дрожащей от прикосновения и готовой порваться в любой момент. «Это не совсем метка», — успокоил он не столько ее, сколько себя. «Это что-то другое». «Но если что-то осталось, значит, я не насовсем назад превратилась». Губы девушки задрожали. «И в любой момент могу назад, да?» «Метка действительно не такая, как была», — сказал свое веское слово Джанни. «Может, ей просто время нужно, чтобы рассеяться?» «Раньше же я ни одного обращенного Филлара не видел, поэтому точно сказать и не могу. Но я теперь в тебе также не вижу Филлара, как и раньше девушку». Он даже засомневался на миг. А Витория ли это? Не подшучивает ли над ним Роберто? Но столб пламени притягивал к себе взгляд и подтверждал, что слова товарища по несчастью правдивы. Вокруг божественного огня сохранились остатки мозаики, в былые времена украшавшие площадь. Но дальше было одно сплошное месиво из зданий, нарушавшееся лишь отдельными зелеными островками, которые нашли силы прорасти в этом странном и страшном месте. И дракон сразу подумал, что, скорее всего, Гольджи свою защиту переоценил, и сюда прилетели они зря. А ведь как-то еще выбираться придется. «Что делать будем?» — озвучил он сомнения. «Для начала тебя перевязать нужно», — сказала Витория, которая страдальчески морщилась, глядя на дракона. Джанни осмотрел руку. Дыра в драконьем крыле при превращении назад в человека уменьшилась, но все равно продолжала оставаться дырой, и оттуда сочилась тоненькой струйкой кровь, не желая останавливаться. Он надавил кулаком чуть повыше раны и сказал: «Все нормально, сейчас капать перестанет. Перевязывать-то все равно нечем». «Можно отодрать рукав от моей рубашки», — предложил Роберто. «И им перетянуть. Надежней будет». «Тогда уж от моей», — возразил Джанни. «Все равно она испорчена». «Моя чище». «С чего бы? Пачкались вместе». «Моей не касались грязные орочьи стрелы», — заявил Роберто. Витория послушала перепалку. Потом приподняла верхнюю юбку и критически осмотрела оборку на нижней. Ее одежда, без сомнений, была самой чистой, ведь когда она была Филлером, магия омывала шубку, унося всю грязь, а с тех пор, как стала девушкой, испачкаться не успела. Сильного рывка оказалось достаточно, чтобы оборка с громким треском оторвалась. Перевязывала Витория Джанни молча, не слушая его возражений. «Спасибо», — ворчливо сказал он, когда она закончила. «А дальше что?» «Как что?» — удивился Роберто. «Осматриваем, что осталось от жилища мага. Ночуем, а завтра улетаем». «Ты ничего не забыл?» «Так ты же говорил, что орки сюда не сунутся». «Я не про это. У меня дыра в крыле». Роберто задумался, внимательно глядя на друга. Повязка сделала свое дело. Сквозь нее просочилось всего несколько капель. И теперь руке требовался лишь покой. А там уж природа свое возьмет. Вопрос только, за сколько? «А как у тебя с регенерацией?» — спросил он. «Недели за две зарастет», — мрачно ответил Джанни. «За две недели? а есть что все это время?» «Ага, правильный вопрос», — сказал Джанни не менее мрачно. «Есть нечего. И даже если бы было чего, не факт, что орки дадут нам отсюда выбраться. Да и двоих я не увезу точно». «Заберешь Виторию?» — пожал плечами Роберта. «А до этого поохотимся на крыс. Должны же здесь быть крысы. Они везде есть». Он обвел хищным взглядом окрестности, показывая, что охотиться он готов хоть сейчас. Но никакого шевеления вокруг не наблюдалось, так что порыв пропал в туне. «Ага, вот так возьму и тебя брошу», — недовольно сказал Джанни. «Вопрос же так пока не стоит», — пожал плечами Роберта. «И еще же твой наставник может заинтересоваться, чего ты так отсюда не вернулся. Выберемся. Не для того к нам записка Гольджи попала, чтобы захорониться здесь вместе с нами». «В самом деле», — сказала Виктория. «Давайте проверим. Не зря же сюда летели». Джанни посмотрел на девушку. Ее так радовало, что она снова в человеческом теле, что все остальное отошло на второй план. Жизнь опять обрела полноту. Думать о возможной смерти совершенно не хотелось. Глаза горели азартом кладоискателя. Почти так же, как у Роберта. Дракон отбросил грустные мысли. Достал перерисованную карту и начал соотносить с тем, что видел. Соотносилось плохо. Ни одного здания не сохранилось. Даже сложно было понять, где раньше проходила улица, а где стоял огромный храм богини. Все вокруг выглядело единым спекшимся конгломератом. Джанни вертел карту так и эдак, присматриваясь к разным сторонам и сверяясь с солнцем, которому до захода было еще довольно далеко. «Где-то там», — наконец вынес он вердикт, махнув рукой в нужную сторону. «Точно?» — подозрительно спросил Роберта, которому казалось, что идти надо совсем в другую сторону. Да и вообще, не видел он никакой разницы между этими сторонами. «Для этого портала пара десятков метров в ту или иную сторону не принципиально», — ответил Джанни. «Кстати, а зачем нам куда-то идти? Мы же его прямо здесь можем активировать. Вдруг дальности хватит?» Так он и сделал. Тут же, рядом со столбом божественного магического огня, приглашающе засияла радужная пленка перехода, в которую Джанни попытался было сунуться, но был остановлен Роберто. «Нужно сначала как-то на безопасность проверить», — заявил он, поднял мелкий камешек и прицельно отправил в телепорт. Телепорт стерпел и не выплюнул это обратно в обугленном виде, что приободрило троицу. Джанни подумал, достал свой кинжал, намотал на него ткань и сунул в пленку. Вытащил назад, придирчиво осмотрел и обнюхал. А потом махнул рукой и полез в телепорт сам. Роберто с Виторией переглянулись и бросились за ним. В чем-то покойный маг оказался прав. Защита его лаборатории какое-то время успешно боролась с внешней магией. И даже выстояла первый, самый сокрушительный удар, превративший город в руины. Но потом накопители опустили, и помещение стало самым обычным, ничем не защищенным местом, в которое проникали ветер, вода, мелкие грызуны и насекомые. Двери, некогда разделявшие помещение, теперь трухой лежали на полу. От богатейшей библиотеки ничего не осталось. Истлело даже большинство переплетов, выполненных из кожи. Реактивы, раньше аккуратно лежавшие в разных емкостях на полочках, теперь были перемешаны и не представляли никакой ценности. «Грустное зрелище», — наконец сказал Роберто. «Неужели ничего не сохранилось?» «Мы еще не все осмотрели, но вряд ли. Разве что артефакты, и то только сделанные из металла и камней. Но в биографии Гольджи написано, что он специализировался на материи, которая раньше была живой, дерево там или кости. Даже странно, что перстень-телепорт из металла». «Что странного?» — мрачно сказал Роберто, ужасно разочарованный видом магических помещений. «Он же его с собой все время носил, боялся сломать». Он пошевелил ногой ближайшую кучку, и оттуда с возмущенным писком выскочила мышь. Виктория взвизгнула, внутренне обрадовавшись, что наконец ведет себя, как полагается, нормальной девушке. А Роберто, жестом, отточенным вчерашней тренировкой на мухе, отправил в сторону испуганного грызуна шаровую молнию. Очень приличную шаровую молнию, которая испепелила не только цель, но все, что было рядом. «Это что сейчас было?» — ошарашенно спросил он у Джанни. Тот всмотрелся в друга, присвистнул и сказал. «Поздравляю, ты теперь маг, сильный и совершенно необученный. Видно, поток вбухал в тебя все, что копилось эти годы». «И что теперь?» — встревожился Роберто. Он стоял, широко раскинув руки в сторону и растопырив пальцы как можно сильнее, чтобы не сделать случайно что-нибудь похуже, чем жестокое умерщвление мыши. А, возможно, и не одной. Ведь ее товарки вполне могли мирно сидеть в сожженной куче, не подозревая о грядущей опасности. «Учить будем», — деловито сказал Ваня. «Руки можешь опустить. Никого случайно не прибьешь». «А это не пройдет?» — неуверенно спросил Роберто. «Шутишь? Огонь в лантене одаряет на всю жизнь. Что он дал, никто не заберет». «Значит, я назад в Филара не превращусь?» — с надеждой спросила Витория, которой этот вопрос не давал покоя. «Я в этом не уверен», — внезапно сказал Роберто и, остановив жестом удивленного Джанни, продолжил. «Мне кажется, просто необходим закрепитель, чтобы назад не перевернуться». «Какой закрепитель?» — испуганно сказала девушка. «Как какой? А поцелуй? Зря мы, что ли, в бытность твою филаром его отрабатывали». Витория тут же забыла свои страхи и улыбнулась довольно кокетливо, не выражая, впрочем, желания закреплять нынешний облик предложенным способом. А Джанни подумал, что очень похоже, теперь этих двоих связывает уже совсем не магия, пусть даже сами они пока еще этого не понимают. А значит, нужно сделать все, чтобы их отсюда вытащить.